Глава 61. Винсент. Когда драконы спали под землей, а снег не таял 7 лет, девочка из приюта вышла к морю и набрала ведро воды. Она полила землю, и та задышала. С тех пор весна в Тарвании не приходит. Ее зовут по имени. Тарванийская народная сказка. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. «Аниса не явилась на завтрак», — со скучающим видом произнес император, когда я вошел в кабинет. «Поэтому ты лично приведешь ее на ужин, если придется силой». Мог бы и не уточнять. В свете закатного солнца обстановка казалась иной, нежели вчера при луне, и я незаметно осматривался. Не осталось ли где наших с Анисой следов? Но долгое молчание вызвало бы подозрение, мне пришлось сказать правду. Я только что встретил конвой, который вел вниз ее брата. Император улыбнулся. Холодно, как мертвец. Мы обсудим это втроем. И так он отправил меня выполнять уже 100-е за день поручение. Я пропустил и завтрак, и обед, занятый пересменками, канцеляриями, донесениями. Лишь один из сегодняшних приказов не вызвал отторжения. Я инспектировал лечебницу, где еще оправлялись от ран мои лейтенанты. Тан и Аджит изо всех сил стремились доказать мне, что снова способны твердо стоять на ногах, шутили и подбадривали друг друга тычками, но столь осторожными, что я не решился заключить своих друзей в объятия. Хотя и не сделал бы этого в любом случае. Не сейчас, пока моя слабость еще может стоить кому-то жизни. По той же причине я не стал расспрашивать лекаря, то и дело стрелявшего в меня затравленным взглядом. Мы говорили о запасах бинтов и целебных трав, о состоянии Аджита и Тана, но не о том, что действительно беспокоило врача. Я тихо поручил друзьям понаблюдать за ним, а сам отправился вверх по бесконечной дворцовой лестнице, ведущей в никуда. Стража у двери Анисы впустила меня без вопросов. Принцесса сидела в кресле у окна, держала в руках раскрытую книгу с белой шахматной фигурой на обложке и выглядела нездоровой. «Аниса», — позвал я, — «пора ужинать». Она повернула голову, медленно моргнула. «Этого можно избежать?» «Нет». Отложив книгу, Аниса поднялась на ноги. Закатный свет, упавший на лицо принцессы, совсем не добавил ей румянца. «Тогда идем». Я учтиво протянул руку. «Ты в порядке?» Аниса посмотрела на меня так, будто я задал этот вопрос, разбудив ее среди ночи. «Я... да. Просто очень устала от долгой дороги. Лекарь сегодня осматривал меня. Все хорошо». Я нахмурился, но промолчал, решив поразмышлять об этом по пути в обеденный зал. Однако мои мысли разлетались, как искры. И исчезали в огнях, зажигаемых всюду ламп. Пользуясь неожиданной паузой в бесконечной болтовне, разум решил вернуться к тому, что занимало его всю прошлую ночь, к ритуалу. Слова на древнем языке. Жизнь и смерть, какой-то непонятный жезл. Я должен был спросить Анису, вспомнила ли она что-нибудь, но не раньше, чем завершится проклятый ужин. Оставалось надеяться, что мы идем туда не в качестве десерта. Стол только что накрыли. Император собирался явиться последним. Пока мы его ждали, Аниса так яростно терзала край скатерти, что я едва не сорвался, желая узнать, в чем дело. Стоило мне открыть рот, раздался до боли знакомый голос. «Добрый вечер, семья». Император прошествовал к своему месту за столом и сел на трон, не слишком старательно притворяющийся стулом. «Как славно, что нас скоро станет больше». Аниса побелела, а меня будто окатили кипятком. Этого еще не хватало. Император устроился поудобнее, пальцы его легли на подлокотники трона. Астраэль Фуркага смотрел на нас, как на два куска глины, из которых еще можно вылепить что-то полезное. «Утром лекарь доложил мне о твоей тошноте». Он широко улыбнулся. «Надеюсь, сейчас ты чувствуешь себя лучше». Аниса отпустила скатерть и крепко взялась за вилку. Я знала, что ты узнаешь, но не ожидала, что будешь рад. Конечно, рад. Император отрезал себе сочный кусок отбивной. Это же мой преемник, истинный Дитто Белого Дракона. Ребенок моего единственного сына. Смысл этих слов доходил до меня постепенно, как боль от сильного ожога. Преемник. Теперь это уже не я. Меня просто назначат отцом чужого ребенка, тонкой безликой прокладкой между двумя императорами. Однако я проглотил это, посмотрел вперед. Астраэль Фуркага пожирал мясо с кровью. И я вдруг осознал очень ясно и четко. Все это лишь слова. Он не уступит свой трон никому и никогда. Всякий раз будет находить способы отложить передачу власти. Назначать новых и новых преемников, все более удобных, пока иссохшее, обескровленное оторвание не согласится терпеть его еще 1000 тысяч лет. «Значит, со свадьбой придется поторопиться», — спокойно сказал я. «Да». Император промокнул губы белоснежной салфеткой. «Мы начнем подготовку, как только в ближайшее время». Я кивнул, будто принимая дар. Нижняя рубашка намокла от ледяного пота. Император не просто лжет. Он строит клетку. Для нее, для ребенка, для меня. И, похоже, действительно верит, что Рейн мертв. А если ребенок окажется другим? Спросил я внутренне, надеясь на этот исход. Не Дитто Белого Дракона. Император ответил не сразу. Он взял бокал. Покатал вино, словно взвешивая не жидкость, а мою душу. В таком случае он просто не появится на свет. Аниса резко вдохнула. «Ты говоришь о жизни, как о лишней нитке, которую можно обрезать», — прошептала она. «Я говорю о порядке», — поправил император. «А порядок требует жертв. И завтра, кстати, будет принесена одна из них». Он сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Твой брат, Аниса, будет казнен на рассвете». Я прикрыл глаза. Но, разумеется, вот почему император лоснится, как сытый кот. «Мой брат здесь?» — выдавила Аниса. «В темнице», — подтвердил он. «Отказался признать мою власть. А в Тарвании это называется изменой». Я сделал глоток вина, стараясь согреться. Император сиял. Он собирался навеки уничтожить своего самого главного врага. Убить прошлое. Убить надежду. А вместе с ней все, что могло бы помешать ему править вечно. «Завтра утром», — продолжал он, — «вы выйдете на балкон вместе со мной. Оба наденьте белое. В знак нашего единства». «Белым мелом посыпают место преступления», — сказала Аниса. «Он успокаивает совесть тех, кто его сеет». Император лишь улыбнулся. «Не трать остроумия на мелочи. На рассвете тебя ждет важная роль». Ужин прошел в мертвой тишине. Серебро звенело, как цепи. Вино пахло железом. Когда мы вышли, я проводил Анису до ее покоев. У двери остановился. Склонил голову, будто поправляя манжету, и быстро прошептал. «Через час. Либо я, либо один из моих лейтенантов». Аниса кивнула и перешагнула порог. «Он разделил нас, четко обозначил границу. Я повернулся и направился к лестнице, ведущей вниз. Брат Анисы, как и ребенок в ее чреве, угроза для меня. Моей будущей власти, под которой Тарвания должна расцвести вновь. Но угроза сохраняется лишь до тех пор, пока не будет проведен ритуал. Завтра это случится, и все опасности будут устранены. Кроме последней, самой главной. Впрочем, сегодня за ужином я услышал достаточно, чтобы больше не колебаться, прежде чем замарать руки. Я больше не сын Астраэля. Именно я. Не Рейн, не Кастираль и даже не Александр Корс. Тот, кто положит конец тысячелетнему правлению. Я прибавил шагу, направляясь во тьму.